Много лет спустя. «Мама, ты волнуешься?» Лия обняла меня и крепко прижалась. «Да», — призналась я и взволнованно поправила темные волосы, которых так и не коснулась седина. Прошла целая жизнь в буквальном смысле этого слова, с того момента, как я покинула эту планету. «Принцесса», — Оливер почтительно склонился, «ваш народ все это время ждал и верил, что вы вернетесь». Посмотрев на зятя и дочь, качнула головой. «Ты же понимаешь, что именно вам предстоит возглавить наш народ?» «Но мама...» — Лия удивленно посмотрела на меня. «Дочь, я так устала. Все, чего хочу найти, — это спокойствие. Мне не хватает твоего отца». «Анетта, все будет так, как ты захочешь», — поспешил заверить Оливер. «Спасибо». Развернувшись, вышла из каюты и отправилась на обзорную площадку. Сев в кресло, уставилась в чернильную темноту, думая о прошлом. Я прожила с Кириллом долгую счастливую жизнь, но от рождения обладала невероятным долголетием, в отличие от мужа. Он умер так неожиданно, просто уснул и больше не проснулся. В тот миг мой мир треснул пополам. Боль потери была невыносимой, и казалось, пережить это просто невозможно. Но со временем она притупилась. Лия и внуки окружили меня невероятной заботой и любовью, стараясь восполнить образовавшуюся в сердце пустоту. В какой-то момент дочь сама завела речь о моем происхождении. Как выяснилось, Оливер ей все рассказал. «Мама, нам надо вернуться», — заявила она. «Зачем?» «Потому что посмотри на себя. Несмотря на твой возраст, тебе дашь не больше 40. Все понимают, что это невозможно. Уже люди начали перешептываться. Да и вообще мои сыновья и твои внуки должны жить среди своей расы. Пойми, нас больше здесь ничего не держит». Оливер и Лия долго уговаривали меня вернуться. И я согласилась. И вот мы уже подлетаем к планете, а мне все не верится. Прошлое будто повернулось вспять. «Мама», — Лия присела рядом, — «все будет хорошо». «Посмотрим», — улыбнулась ей в ответ, обняв за плечи. «Знаешь, судьба всегда дает нам право выбора. Главное — не ошибиться. Я ни о чем не жалею и прожила счастливую жизнь с любимым человеком. А теперь пришло ваше время». «Мама, ну зачем ты так?» — дочка качнула головой. «Посмотри, после медкапсулы ты выглядишь моей ровесницей, и впереди у тебя целая жизнь». «Знаешь, я чувствую себя древней старухой, уставшей от всего», — призналась ей. «Уверена, это скоро пройдет». Я спускалась на аэродром с невероятным волнением. Нас встречали торжественно. Первым, кого увидела, — это Шариф, который, шагнув ко мне, улыбнулся. «Добро пожаловать домой, девочка». Он крепко обнял меня и шепнул. «Рад тебя видеть». «Я тоже», — призналась в ответ. «У меня есть для тебя сюрприз», — шепнул он. «Какой?» «Альмира», — услышала я за спиной. Затаив дыхание, замерла, боясь обернуться. Я знал, что рано или поздно мы встретимся. На мои плечи легли ладони. Повернувшись, утонула в теплом мужском взгляде. «Рамиль!» «Тш-ш-ш», — качнул он головой. «Ничего не говори. Прошлое пусть останется в прошлом. А перед нами будущее». А потом меня обняли, и я не смогла сдержать слез. «Не плачь, Анетта». Мужские объятия стали крепче. Чуть отстранившись от Рамиля, выдохнула. «Прости меня. Прости за боль. Но я не могла поступить иначе, не в тот момент». «Я все знаю», — он улыбнулся. «Знаю, что сам виноват. Но теперь все будет иначе». «Рамиль». «Никаких планов. Пусть все идет, как идет». Он погладил меня по щеке. «Да?» «Да», — кивнула в ответ. Посмотрев на Оливера и заметив, как он улыбается, сразу поняла, кто придумал этот сюрприз. Только вот сердиться на него совсем не хотелось. Моя земная жизнь закончилась. И ее я прожила в любви с тем, кого выбрала сама. Кирилл навсегда занял свое место в моем сердце. Но теперь у меня начиналась другая жизнь. И какой она будет, я не знала, но хотела бы надеяться, что никогда не пожалею о решении вернуться. Подняв голову в небо, увидела, как мигнула далекая звезда, а потом другая. А затем и третья, и казалось, что они улыбаются. Улыбнувшись им в ответ, посмотрела на Рамиля. «Идем, я познакомлю тебя с дочерью и внуками».